Глава 7. Тихиро Такахаси и Тиаки Фудзимото. Вот как нас зовут. Такахаси — девичья фамилия нашей матери. До 3 лет мы росли вместе, а потом Тиаки сменили фамилию, потому что ее отдали в другую семью. Мама на эту тему не распространялась. Она была из бедной семьи, а после того, как мы появились на свет, стала много болеть, и, видимо, у нее не оставалось другого выхода, как сдать Аки в чужие руки. Память — вещь сугубо индивидуальная. У меня есть приятель, утверждающий, что четко помнит последовательность событий в своей жизни с 2-летнего возраста. Поверить в такое трудно. А есть другой, который говорит, что почти ничего не помнит о годах, когда он учился в начальных классах. Тоже сомневаюсь, что это возможно. Себя я считаю обычным в этом смысле. Что было в детском саду, и тем более до него, помню очень смутно. Отдельные воспоминания начали выстраиваться в цепочке уже когда я пошел в школу. Честно говоря, я не чувствовал, что у меня где-то есть сестра или брат. Хотя, если подумать, в памяти осталось ощущение, будто в доме в моем раннем детстве был еще какой-то ребенок. Но вырос я один, и, достигнув возраста, когда уже начал что-то понимать, решил, что это был кто-то из соседских детей. То же самое было с Тиаки. Как и я, она считала себя единственным ребенком. В моей памяти осталось только, как скрипели ее сабо. Когда я рассказал об этом Тиаки, она сделала недоверчивое лицо. «Ну надо же, а я совсем этого не помню». «По этому скрипу родители сразу могут понять, где ребенок, куда он побежал», — говорил я ей. «Ты была страшная непоседа, все время носилась туда-сюда, и я запомнил этот звук. А сабо были розовые на толстой подошве». Тиаки ничего не помнила. По словам матери, с нее глаз нельзя было спускать, потому что она в любой момент могла пропасть из виду. Ищи ее потом. Увидев что-то интересное, девочка так увлекалась, что забывала обо всем. А Тиаки обо мне говорила, что я был плакса. Когда я начинал возражать, она насмешливо улыбалась и заявляла, что лицо у меня всегда было красное, и стоило чему-то не понравиться, как я валился на пол и устраивал истерику со слезами. Как только она начинала об этом разговор, я очень смущался и отворачивался. Получается, я сам себя как следует не знаю. Перед тем, как я пошел в школу, мама вышла замуж 2-й раз. К новому отцу я привык довольно легко. Его появление не доставило мне неудобств, ведь настоящего отца я в лицо не помнил. Не было даже фотографии. Я долго думал, что отчим и есть мой настоящий отец. Даже когда я узнал, что между нами нет кровного родства, он остался для меня единственным отцом. Тем более, что фамилия у него по случайности оказалась та же — Такахаси. Иногда я задаю себе вопрос, а не вышла ли мама за него просто из-за фамилии? Спросив у Тиаки, когда она поняла, что она приемная дочь, точного ответа я не получил. Сестра сказала, что всегда об этом знала, даже когда была совсем маленькой. У нее было смутное ощущение, что ее прежняя семья по какой-то причине отличается от новой семьи, в которой она оказалась. При этом Тиаки не чувствовала себя у приемных родителей менее желанной. Они ей все правильно объяснили, и к подростковому возрасту она уже во всем разобралась и успокоилась. Я встречался с родителями Тиаки. Обходительные, хорошие люди. Очень хорошо ко мне относятся. Тиаки росла немного замкнутой, но они воспринимали это с полным пониманием, и их объятия всегда были открыты для нее. Почему мама отдала дочь приемным родителям? Вопрос сложный. Она об этом говорила редко. Но как-то раз обмолвилась, что не должна была этого делать, что хотела вырастить нас обоих, как бы тяжело ей ни приходилось. То есть она очень сожалела о том своем решении. Мама переживала и еще об одном поступке. Я узнал об этом, уже достигнув совершеннолетия. Примечание. Совершеннолетие в Японии наступает в возрасте 20 лет. По японскому законодательству с этого момента молодые люди имеют право участвовать в выборах и несут полную ответственность перед законом. Конец примечания. Дело в том, что отец не знал о нашем с Тиаки существовании. Мама не любила говорить о прошлом, поэтому прошло много времени, прежде чем я смог разобраться в ситуации. Если коротко, отец не знал о беременности мамы, когда они расставались. Отец по своей природе был свободным человеком и не хотел ничем себя связывать. Он женился с мыслью, что семейная жизнь остепенит его, но ничего не вышло. Он родился странником и не собирался засиживаться на одном месте. Его жизнь напоминала полет воздушного змея, у которого оборвалась удерживавшая его нить. Застать его дома было трудно. Таким я себе его и представлял, своего отца. Бродягой, одиночкой, шагающим по сельским дорогам с рюкзаком за спиной и наслаждающимся окрестными пейзажами. Мама — человек бескомпромиссный и упрямый. Наверное, она захотела расстаться с ним, потому что не могла выносить состояние неопределенности. И раз решение было принято, у нее и в мыслях не было попытаться удержать мужа, сказав, что у них будет ребенок. В итоге мама так и не сообщила отцу о нашем рождении. После развода они больше ни разу не встречались. С отцом и до развода было трудно связаться. А уж после развода он и подавно выпал из поля зрения. Мама вручила ему документы о разводе, только когда он появился дома для лечения полученной где-то травмы, а получила в подписанном виде спустя полгода с лишним, после того, как он опять куда-то уехал. Об этом я узнал от мамы, когда поступил в университет. К тому времени я уже увиделся с Тиаки, и мы стали общаться. «Я?» По ее лицу пробегает усмешка, и я вижу в ее глазах еще гнев и печаль. «То есть это я его убила? Ты так думаешь?» Эмоции переполняют ее. Это ясно по голосу, но разобраться в них трудно. На уровне подсознания мы пытаемся понять, что друг у друга на душе. Словно протягиваем щупальца, пытаясь высосать какие-то мысли. Кто мы? Друзья? Коллеги? Любовники? Но что она чувствует сейчас? Что у нее в голове? Не знаю. Осуждение, враждебность, глубокое недоверие. А в голове у меня все тот же образ. Женщина сидит на корточках, быстро водит руками в траве и связывает ее как-то. «Значит, не ты?» — ледяным тоном говорю я. Она отвечает с кривой усмешкой. «А я-то думала, это ты, Хиро». «Я? Почему?» Она делает паузу, будто задумавшись, и слабо улыбается. «Не так сказала. Я имела в виду, что была бы не против, если бы ты это сделал». Не ожидая такого ответа, я рассмеялся. Смех получился громким и беззаботным. Теперь уже она смотрит на меня с недоумением. «Что смешного?» «Я просто подумал, вот оно в чем дело». «И в чем же?» С настороженным видом она наливает вино в свой стакан. «Мне бы тоже этого хотелось». Я осушаю свой стакан. Она тут же наполняет его снова. Я чувствую в голове необыкновенную ясность, хотя алкоголь, наконец, начинает действовать. Появляется странное пьянящее ощущение, будто меня от окружающей среды отделяет какая-то тонкая пленка. С тех пор, как мы с сестрой встретились, я много раз замечал, что у нас с ней схожий ход мыслей, но никогда не думал, что это совпадение окажется настолько глубоким. Не мог представить, что и в нынешней ситуации мы будем мыслить одинаково. Да, я в самом деле надеялся, что это сделала она. Смерть проводника стала громом среди ясного неба. Я и представить не мог, что тот человек вторгнется в нашу жизнь таким образом. Ворвется совершенно неожиданно. И внесет в нашу жизнь путаницу и беспорядок. Его смерть надо было как-то объяснить. И это объяснение должно было быть таким убедительным, чтобы могло легко сохраниться в памяти и закрыть вопрос. Так у меня в голове родилась замечательная теория, которая показалась мне наиболее вероятной. Нашего отца убила Аки. «А почему же тебе тоже этого хотелось?» Как бы обращаясь к самому себе, говорю я. Она хмуро смотрит и быстро отвечает. «Ты знаешь, почему?» Я не могу долго выдерживать ее взгляд, отвожу глаза и слышу опять «Ты знаешь, почему?» «Конечно, знаю. Просто не хочу говорить». Промолчав, я делаю глоток из стакана. Вино окрашивает губы. Почему так получается? Когда я вижу в зеркале свои испачканные вином губы, я теряюсь, словно при виде следов преступления. Почему? Не знаю. Я перевожу взгляд на окно. В летнем мраке тихо колышутся ветви деревьев. Часы в парке, которые я видел сотни, нет, тысячи раз. Глядя на их стрелки, я остро ощущаю, как эта ночь постепенно, минута за минутой уходит. Я не знаю, согрешили мы или нет, и что такое грех. Прежде я никогда не думал об этом так много, как в последние дни и весь сегодняшний день. «Наверное, это все-таки несчастный случай», — говорит она с обреченным видом. «Проводник в горах поскользнулся и разбился насмерть, вот и все. И оказалось, что проводник — наш отец. Чистая случайность, как и то, что мы в это время оказались там. Редкое совпадение, но от этого оно не перестает им быть. А мы пытаемся изобразить из несчастного случая убийство. Только и всего». «Не понимаю. Что мы сделали? Совершили ли ошибку?» Она аккуратно поправляет упавшую на лицо прядь волос. «Но я думала, что это ты его убил, Хиро, чтобы связать нас неразрывно. Такими узами, которые не разорвешь вовеки, понимаешь?» Она снова обращает свой взгляд на меня. И опять я отвожу глаза первым. «Мы же брат и сестра. Это же связь на всю жизнь с самого начала, разве нет?» «Да, мы же брат и сестра», — повторяет она, усмехаясь над моим притворным простодушием и глядя в одну точку на стене. «Брат и сестра на всю жизнь». Воздух вокруг нас снова начинает сгущаться. Повисает тишина. Не такая холодная и полная подозрительности, как до сих пор, а более плотная, наполненная чувством вины, удушающая. Я помню эту тишину. Она часами висела между нами в самый тяжелый момент моей жизни. Самый тяжелый до последнего времени. Она медленно встает с татами и направляется в ванную. Я все так же смотрю на стрелки часов в парке и слышу, как за ней закрывается дверь. Яркое весеннее солнце, переливающееся зеленью листва, и женщина бежит ко мне откуда-то издалека. Да, она права. Я хочу привязать ее к себе. Прочными узами, которые невозможно разорвать до конца жизни. Я чувствую во рту горечь. Бежать некуда. Что это, грех? Полюбить другого человека. Не в силах сдержаться, я ударяю кулаком по ее чемодану, превращенному в импровизированный столик. Бумажные тарелки с едой взлетают в воздух. Врать самому себе я не могу. Мы были влюблены друг в друга, пока не узнали о своем родстве.